Глава 54. Чем дольше не было Мэтью, тем сильнее росла моя тревога. Где же он? От его действий зависело все. Я бы и сама пошла, но сейчас я была под пристальным взглядом короля и его свиты. За мной сейчас следил чуть ли не каждый столб. И связаться мысленно уже Мэтью не мог. Мы лишились Фионы, нашего одного из самых сильных магов. Еще и с управлением разумом. Пусть даже она не могла управлять королем, но остальными спокойно. Хоть бы какая-то весточка от Мэтью. Я еще и неудачно встала. Хорошо было бы видеть сад из окна, но я встала далековато. Король же, наоборот, расхаживал среди гостей, гордо подняв голову, осматривал каждого, а когда столкнулся со мной, то лишь ухмыльнулся. Как же мелко! «Сегодня прекрасный день», — сказал король, осматривая зал. Слуги разносили по залу кубки с напитками. Я даже взяла один, предложенный слугой. «Я так рад, что тут собрались самые преданные мне люди. Со времен падения короля Белиора я рад, что нашлись те, кто поверил в меня как в короля». Гости подняли кубки. Я последовала за ними, но решила не пить. Мало ли, что мне туда намешали. Рядом послышался шорох. Миг, и рядом появился Мэтью. Камень упал с души, когда я его увидела. Он смотрел на меня своими зелеными глазами, будто что-то хотел сказать. Благо толпа, стоящая впереди меня, закрывала обзор королю. «Что? Фиона нет», — прошептала я, склонившись к нему. «А, точно, не заметил», — сказал он. «Я все сделал. Кристаллов больше нет. Только пришлось немного девушек отпустить». У меня разлилась радость внутри. «Но они будут сидеть там, пока все не закончится. Они помогли мне вынести кристаллы в сад, а одна даже смогла их скрыть. Я им так и сказал, чтоб не лезли. Если все получится, то они будут на свободе. Здесь им будет тяжело». Я кивнула. Согласна, что в одиночку кот бы ничего не вытащил из темницы. «Но есть же тут, например, их родители?» — спросила я. Ко мне тут же развернулись впереди стоящие, будто я слишком громко сказала. «Есть. И они не сильно обрадуются, когда узнают, что их дочки сидели в темнице ни за что. Этот конкурс невиновности — просто мелочь. Кто-то служанке подол поджег случайно, кто-то украл у матери сережку, и их в темницу». Я покачала головой. «Да кто будет признаваться в чем-то тяжелом?» «Ну да ладно, сейчас это не имело значения». «Ладно, теперь оставалось ждать, пока будет выброс». Я вновь обвела взглядом зал. «У них внизу тоже будут выбросы магии», — вставил Мэтью, будто почувствовал мои мысли. «Пусть тут даже не было Фионы». «Хорошо», — прошептала я. «Осталось только подождать. Главное, чтоб король не засек. Вот только сквозь ряды людей ко мне уже спешила стража». Мэтью юркнул мне под юбку. «Валерия», — поравнялся со мной страж. «Да», — переспросила я. «Король Эдуард приказал забрать вашего кота из зала», — сказал он. Моя юбка шевельнулась. «Мой кот в покоях?» — спокойно ответила я. «Мы заметили, что он пришел в зал», — продолжил стражник. «И наверняка ищет вас». Я закатила глаза. «Это же кот, а у меня нормальной двери нет в покоях», — ужаснулась я картинно. Мне в ногу вцепились когти. «Эрика в покоях. Нельзя, чтоб они узнали о нападении на нее. Это не имеет значения». «И вообще, это мое животное», — возмутилась я, а на нас покосились гости. «У нас приказ», — с неким сожалением в голосе сказал стражник. Я обвела их взглядом. «Ладно», — ответила я. «Я пошел», — сказал Мэтью и проскользнул мимо моих ног, мазнув по ним пушистым хвостом. «Вон он!» — сказал один из стражников, и ткнул пальцем в бегущего кота. Они кинулись за Мэтью. У меня сердце едва не остановилось. Если его поймают, то я не знаю, что король сделает. Он ведь догадался. Это было бы слишком ужасно, если догадался. Так, у меня есть богиня Эуна. Она сказала, что я могла бы притянуть к себе силу других девушек. Это последнее, что я могу сейчас сделать. Я тяжело вздохнула. Мэтью бежал среди других, стражники за ним. «Что бы вы ни задумали, прекратите!» Рядом со мной появилась Анаис. «Что именно?» — спросила я. Служанка надменно улыбнулась. «Я ничего не делаю», — продолжила я и скрестила руки на груди. «Ваш кот бегает по залу», — сказала она. «Да, это кот. Их сложно поймать, когда они бесятся», — спокойно ответила я. На лице Анаис отразилось презрение. «Король хотел передать, что может и пересмотреть свое решение до вечера, если ваш кот будет сегодня мешать. И что бы ни было в вашем плане, у вас не получится». Я усмехнулась. «В том-то и дело, что вы не там ищете предателей», — ответила я и склонила голову. «Все там! Я не делаю ничего, в отличие от вас», — ответила я. «Все же Анаис столько промашек сделала». Не без помощи Фионы, но все же. А мой кот побегает да успокоится. И, судя по всему, я была права, потому что Мэтью удалось вырваться наружу, уводя за собой стражников. Король уже закончил свою речь и просто общался с гостями. Его взгляд то и дело возвращался ко мне.